Она заметила, что он машинально перевел взгляд на еду на столе. Дубовый стол, буфет, навощенно-деревянный пол поблескивали, отражая огоньки свечей. Тихонько играл джаз в стиле кул. «Славно», — сказал Фостер и жадно глядел тарелки. «Думаешь, все это съедобно?» «Чуть ланч не пропустил, и обедать, вижу, предстоит жрачкой, купленной в дешевой забегаловке». «А тебе некогда задерживаться, чтобы поесть», — сказал Рикмен. Грейс прошла к буфету и достала еще одну тарелку и приборы. «Тебе придется простить его», — обратилась она к Фостеру. «Он добрый, просто у нас нет собаки, чтобы было кого пинать». «Да все в порядке, док», — отозвался Ли. «Я вообще никогда не обращаю на него внимания». Грейс положила ему порцию лазаньи. «Налей вина сержанту», — сказала она, вручая Рикмену бокал и взглядом давая понять, что не допустит никаких возражений. «Накладывай салат, угощайся», — добавила она, подбадривая Фостера. «Не стоит и пробовать эту дрянь», — пробормотал Фостер с выражением деланного испуга на лице. Он потыкал лазанью вилкой. «Впрочем, это великолепные объедки». «Благодарите шеф-повара», — улыбнулась Грейс. «Никогда не поверю, что он», — Фостер головой указал в сторону Рикмена, — «умеет готовить». «Ты еще расскажи мне, что он отлично поет». Грейс покатилась со смеху. Рикмен, однако, не нашел в этом ничего смешного. Он сердито вперился в Фостера, но сержант был так увлечен поглощением еды, приготовленной Рикменом, что тот смог тихо сообщить новость Грейс. Поняв, что от Фостера скоро не отделаться, он наполнил свой бокал до краев и сел за стол. Какое-то время они молча ели, нарушая тишину лишь просьбами передать хлеб или салат с одного конца стола на другой. И именно Фостер, человек, никогда не смущавшийся, в подобных ситуациях начал обсуждение непростого предмета своего визита. «Итак», — сказал он, — «продолжим интереснейший рассказ, к которому вы без меня уже приступили было». Рикмен посмотрел на Грейс. «Ну что ж, ответь на мой вопрос, почему тебя временно отстранили?» — попросила Грейс. «Он не временно отстранен, док», — поправил Фостер с набитым ртом. «Он в отпуске по семейным обстоятельствам». «Не видел ты лица Хинчклиффа», — сказал Рикмен. «Еще как отстранен». В кабинет старшего инспектора Хинчклиффа Рикмен прибыл прямо с вечернего совещания. Начальник потребовал для ознакомления записи Рикмена обо всех шагах расследования, предпринятых с начала ведения дела. Хинчклифф сидел за рабочим столом и выглядел серым и уставшим. Хинчклифф был высокий, чуть нескладный и немного стесняющийся своей нескладности человек. При этом он отличался прям-таки патологической аккуратностью, чем вызывал зависть всего марсисайского полицейского управления. Вся его документация от момента заведения дела и до передачи его в суд была безукоризненно оформлена. Зафиксированы малейшие улики, строго по форме изложена последовательность доказательств, зарегистрированы все произведенные опросы, логически обоснован каждый важный вывод. Того же он требовал и от своих подчиненных. Недостаток внешнего изящества он с лихвой компенсировал остротой и тонкостью ума. Рикмен знал, что предстоит доскональное обсуждение совещания, доклад по ходу расследования на настоящий момент — и обоснование его Рикмена решений. «Присаживайся, Джефф», — пригласил Хинчклифф. Входя в кабинет, Рикмен заметил Мэйли, державшегося в тени. Джефф кивнул ему, а Мэйли вздернул подбородок и отвел глаза.